697, гуру. Только перенесение сознания и мысли в сферу жизни сверхличной позволит духу обрести свободу от власти астральной оболочки этого средоточия самости над его внутренним миром.